Внезапно раздался таинственный звук, когда таинственная метка в духовном океане Есюаня полностью сформировалась. Этот таинственный звук был таким, как будто пел сказочный бог, как будто все существа молились. Он также чувствовал, что множество звуков окружали его и задерживались вокруг его тела. Среди этих звуков Есюань почувствовал прилив духовной ясности. Линьшеру, которая была рядом с ним, тоже выглядела ошеломленно, когда послышались звуки. После того, как таинственные звуки медленно исчезли, ей наконец удалось прийти в себя. «Есюань, ты пробудил свой новый талант?» Она обернулась и посмотрела на Есюаня радостными глазами. «Мм». Есюань кивнул головой. Он не пытался скрыть это. Он также не ожидал, что внезапно пробудит свой талант золотого уровня. Метка богов, он почувствовал, как сообщение медленно проникает в его голову из темноты. Его сердце немного дрогнуло. Согласно сообщению, эта способность позволила ему получить благословение богов. Он мог значительно увеличить свою сопротивляемость различным атакам разума. Кроме того, у нее было много других магических эффектов. Думая об этом, разум Есюаня задрожал. Он открыл редактор зверей. Есюань. Уровень способности воина. Алмазный уровень воина. Ранний бронзовый уровень. Уровень способности укротителя зверей. Мифический уровень укротителя зверей. Ранний золотой уровень. Семя зверей. Одно звери. Богиня эльфов, небесный тираннозавр, обскур, спящая скала большой мечты, приливная улитка сокровища, крылья грозового облака небесного наказания, злой огненно-красный луан, духовный океанский белый цзя, священное божественное дерево способности обратного воспитания зверей. 1. Благословение богини Ур 3.2. Аспект небесного тираннозавра Ур 4.3. Громовое родство Ур 3.4. Родство с сокровищами Ур 4.5. Аспект спящей скалы большой мечты Ур 3.6. Сердце тьмы Ур 3.7. Благословение красного луана Ур 3. Серебро 2 звезды. Под обратным воспитанием злого огненно-красного луана вы получили пассивную способность благословения красного луана. С этой способностью у вас больше шансов преуспеть в погоне за противоположным полом. В то же время увеличилась ваша сопротивляемость навыкам обаяния. 8. Родство с водой Ур 2, золото 3 звезды. 9. Родство с деревом Ур 1, золото 3 звезды. Эта способность может увеличить ваше сопротивление воде. Это также облегчает вам использование определенных секретных сокровищ водных атрибутов, а также практику водных техник. Это увеличивает вашу силу. Талант 1. Гнездо зверей талант 2. Клон зверя талант 3. Божья помощь талант 4. Метка богов с благословениями богов. Вы сформировали метку богов внутри вашего собственного духовного океана. С помощью этой метки богов вы сможете пассивно соединить свою волю и душу с волей и душой всех ваших зверей. В этом состоянии вы и ваши звери сможете противостоять более сильному сдерживанию воли, а также атакам типа души. Каждые 10 секунд вы можете помочь одному из своих зверей меткой богов. Зверь с помощью метки богов будет невосприимчив к трем атакам льда, огня, грома, ветра, тьмы и другим атакам всех стихий в определенной степени в течение следующих 3 секунд. В это мгновение глаза Есюаня просмотрели все свои нынешние характеристики. Вообще говоря, его атрибуты резко изменились по сравнению с тем, что было раньше. Мало того, что его уровень способности воина изменился с платинового на алмазный уровень. Его уровень совершенствования воина и укротителя зверей, а также другие способности и уровни обратного воспитания также увеличились. У него также была пара новых способностей обратного воспитания зверя. Среди них его любимым был аспект красного луана. Он чувствовал, что способность увеличивать свое сопротивление навыкам очарования будет весьма полезной. Кроме того, самым важным была метка богов, которую он только что пробудил. Эта способность, как и другие его предыдущие таланты, была чрезвычайно мощной, не говоря уже об активной. Только его пассивная способность позволила ему связать свою волю и душу со всеми своими зверями. Это позволяло им противостоять атакам против воли и души других могущественных существ, наряду с сдерживанием. Уже это было крайне мощно. В этом мире было много атак типа атаки души. Например, рев небесного тираннозавра был своего рода атакой типа атаки души, которая активировалась звуковыми волнами. Ранее он уже перенес подобное нападение. Когда это произошло, его воля помутнела. Он ничего не мог придумать, и он ничего не мог сделать, чтобы управлять своей судьбой. Но теперь, с этой способностью, он предположил, что такого рода сценарий больше не будет происходить так часто. Неплохой была и активная способность метки богов. быть невосприимчивым к трем атакам всех элементов в определенной степени в течение 3 секунд было довольно полезно, когда дело доходило до напряженной битвы. Было не невозможно застать врага врасплох, а затем обезглавить. «Ну как?» Лин Ширу, которая была рядом с ним, с любопытством спросила. «Неплохой талант», Е Сюань рассмеялся. Теперь у него было 9 животных. 2 были на золотом уровне, а 7 – на серебряном. А еще был и он сам. Если бы он связал свою волю и душу со всеми своими зверями, каким мощным атакам души он смог бы противостоять, Е Сюань понятия не имел. Но на том же уровне, скорее всего, было не так много людей, которые смогут повлиять на его душу. «Это уже 4-й талант», – пробормотал Лин Ширу, услышав это. Он был слишком силен, чтобы пробуждать новый талант каждый раз, когда повышал уровень. Ее таланты были намного слабее по сравнению с его. Размышляя об этом, она не пыталась сравнивать себя с Е Сюанем. Она просто не могла сравниться с Е Сюанем. «Вход в тайное царство, о котором ты говорила, находится внутри этой долины». В этот момент Е Сюань посмотрел на долину и спросил Лин Ширу. Даже с приливной улиткой сокровища он все еще мог сказать, что это место выглядело немного странно. Он задавался вопросом, как Лин Ширу вообще удалось найти это место. В то же время он понятия не имел, где находится это место. Раньше Лин Ширу взяла его с собой, и они путешествовали через пустоту. Им потребовалось некоторое время, чтобы добраться сюда. Следовательно, он мог сказать, что это место было очень далеко от Цзянчжоу. Еще немного, и они бы уже выехали из Цзянчжоу. На самом деле, они могли бы даже покинуть Ся. В конце концов, священное божественное дерево Лин Ширу отличалось от прежнего. Это был уже не платиновый, а алмазный уровень. Оно могло преодолевать 1000 миль каждый раз, когда путешествовало через пустоту. Это верно. Лин Ширу кивнула головой и сказала Е Сюаню. На самом деле это тайное царство наследия, но оно сильно разрушено. Оно немного особенное. Один человек может войти только один раз в своей жизни, поэтому только ты сможешь войти. Только не говорите мне, что здесь есть монстры платинового уровня. Выражение лица Е Сюаня стало холодным, когда он услышал это. Он не мог не волноваться, так как Лин Ширу заключила соглашение со своим священным божественным деревом платинового уровня ранее в этом тайном царстве. Есть. Лин Ширу покачала головой и сказала, но внутри этого тайного царства, как и в пагоде духов, в которую я привела тебя в прошлый раз, тоже есть странное существо. После того, как ты войдешь, просто послушай, что он говорит. Твой уровень совершенствования находится на уровне золота. Он не устроит тебе никаких сложных испытаний. Это так? Е Сюань погрузился в свои мысли. Говоря это, Лин Ширу взмахнула руками и достала синий жетон. Получив синий жетон, она слегка активировала его, и он испустил сияющий свет. Он сиял в конце этой долины. Хаем. В следующее мгновение эта долина издала гудящий звук. В пространстве появилась пара космических волн. В мгновение ока появилась серебристо-белая космическая дверь. «Иди, я подожду тебя здесь». «Уверена, с твоими способностями ты сможешь пройти испытание». Лин Ширу посмотрела на Е Сюаня. «Хорошо». Е Сюань кивнул головой. Когда Лин Ширу посмотрела на него, он быстро полетел к космической двери в конце долины. Свуш. В одно мгновение его фигура вспыхнула, и он бросился в космическую дверь. Он появился в другой долине. Эта долина была заполнена зеленью. Цветы и деревья были повсюду, как будто о них кто-то хорошо заботился. В конце этой долины было мертвое дерево. Все его ветви были сломаны. От мертвого дерева осталась только половина ствола. Это священное тайное царство. На лице Е Сюаня отразилось подозрение. Ему казалось, что это место выглядит слишком обшарпанным. Размышляя об этом, он проверил расстояние с помощью приливной улитки сокровища. Жаль, что внешняя часть этой долины была окутана слоем белого тумана. Даже пространственное восприятие приливной улитки сокровища не могло пройти сквозь этот слой белого тумана. Е Сюань снова погрузился в свои мысли. Белый туман должен быть связан с его космической энергией. Это было потому, что он услышал, как Лин Ширу упомянула, что это тайное царство называется священным тайным царством. «Ты новый наследник, которого нашла маленькая девочка». В тот момент, когда фигура Е Сюаня приземлилась в этой долине, можно было услышать голос, исходящий от древнего дерева в конце долины. Е Сюань поднял брови и неосознанно открыл редактор зверей. Что его удивило, так это то, что мертвое дерево не было похоже на монстра. Никакой информации не появилось, хотя он пытался определить, Что это было? Я лесной дух-кукловод в этом священном тайном царстве. Меня также можно считать здесь духом-наследником. Есюань посмотрел на древнее дерево. Голос древнего дерева снова можно было услышать. Однако, я не знаю, говорила ли она тебе, но после битвы в те дни это место было почти полностью уничтожено. Остались только два священных божественных дерева. Кроме того, есть шанс, что я смогу конденсировать несколько капель небесной эссенции каждый год. Она взяла два священных божественных дерева в прошлом году. Я думаю, что одно из них сейчас с тобой. Что касается небесной эссенции, на этот раз мне очень повезло. В этом году мне удалось сконденсировать три капли. Три капли небесной эссенции. Глаза Есюаня прояснились, когда он услышал это. Лин Шеру сказала ему, что в прошлый раз ей удалось взять с собой пять капель небесной эссенции из этого тайного царства, прежде чем она ушла. Она понятия не имела, сколько капель сконденсировалось в этом году. Это казалось довольно хорошим. Лин Шеру упомянула, что всего одной капли небесной эссенции будет почти достаточно, чтобы его священное божественное дерево достигло пика золотого уровня. Если бы это было раньше, древнее дерево немного помолчало. Если бы ты пришел раньше, я бы устроил тебе очень простой тест. И как только ты ушел бы, я отдал бы тебе всю свою небесную эссенцию, и ты смог бы уйти. Но на этот раз все немного по-другому. Сказав это, перед ним внезапно появилось несколько изображений. На этих изображениях были люди из разных стран, следующие за молодежью из клана Святых Глаз. Это Есюань был поражен. Он неожиданно обнаружил, что один из людей, следовавших рядом с юношами из клана Святых Глаз, немного походил на кого-то из Ся. «Ты видишь этого юношу из клана Святых Глаз? Он примерно в 300 милях от меня, и с ним есть сокровище, которое сможет починить мое основное тело, которое мне понадобится. Итак, испытание, которое я устроил для тебя, предназначено для того, чтобы ты помог мне достать для меня это сокровище». «Это...» Есюань нахмурил брови. «Можешь ли ты сказать мне, где они?» «Это Гулуа, так что они определенно тоже в Гулуа», — древнее дерево сказала. «Но не волнуйся, у них нет сильных бойцов. Большинство из них – укротители зверей золотого уровня. Самый сильный тоже только на продвинутом золотом уровне. Конечно, ты один. Даже если у тебя есть контракт со священным божественным деревом, шансы на то, что ты украдешь у них сокровище, не очень высоки. Так что, я тоже не могу тебя заставить. Если ты не согласишься это сделать, я прямо отошлю тебя». Есюань нахмурил брови. Он не ожидал, что с его испытанием произойдет подобная авария. Кроме того, это место было Гулуа. Был ли клан Святых Глаз все еще в Гулуа? Если это так, то почему человек, похожий на укротителя зверей из Ся, был рядом с человеком из клана Святых Глаз? Какова была ситуация со всеми этими другими укротителями зверей из нескольких других стран? Если я соглашусь на испытание, как мне туда попасть? Размышляя об этом, Есюань спросил: «Если ты примешь испытание, я телепортирую тебя прямо в то место, которое я только что показал тебе на изображениях. Однако они прошли мимо этого места пару минут назад. Когда ты окажешься там, тебе придется искать их самостоятельно. И если ты планируешь вернуться в это тайное царство, тебе также придется вернуться к тому месту, куда я тебя телепортирую, чтобы я мог затем телепортировать тебя обратно сюда». Глава 274. Получил небесную эссенцию и талант не был полностью пробужден? Ага, Есюань, казалось, задумался. «Хорошо, я пройду это испытание», — он решил, подумав. Он бы не принял такого решения, если бы его не допустили во дворец океанских драконов как истинного ученика наследия. Грабить чужие сокровища перед лицом нескольких укротителей зверей золотого уровня в Гулуа ничем не отличалось от ухаживания за смертью. Однако к этому времени он уже был укротителем зверей золотого уровня, и у него был жетон истинного наследия дворца океанских драконов. Настало время для него отправиться в приключение. В худшем случае он мог пойти и спрятаться во дворце океанских драконов. Даже укротители зверей уровня претендента ничего не смогут с ним сделать. Более того, он мог установить координаты своего жетона истинного наследия дворца океанских драконов. Всего он мог задать две координаты. Одна была установлена по умолчанию. Это означало, что ты мог вернуться туда, откуда тебя перенесли во дворец океанских драконов. Пользователь сам ставил другую, и Есюань уже установил координаты университета Цзянчжоу. Как только он столкнется с какой-либо опасностью, его перенесут во дворец океанских драконов. Затем он мог вернуться в университет Цзянчжоу сразу, когда захотел уйти. Вот что было действительно ценным в жетоне истинного наследия. Кроме того, Линьшеру была снаружи. Он полагал, что это древнее дерево может быть неисправно в значительной части, поэтому оно может каким-то образом обнаруживать, что происходит только в некоторых местах. И в эти места не входила даже долина, из которой он пришел. В этом случае, если он обнаружит, что не справляется, он может связаться с Линьшеру, чтобы попросить ее о помощи, когда он покинет тайное царство. Что касается оскорбления клана Святых Глаз, убивать их людей и захватывать их сокровища. Он уже убивал людей из этого клана на планете Древнего Бога. Ты согласен? Древнее дерево было удивлено. С первого взгляда он понял, что Есюань находится только на низком уровне золота. Откуда у него хватило смелости отнять сокровища у группы укротителей зверей золотого уровня, будучи укротителем зверей с низким золотым уровнем? Хотя древнее дерево предложило испытательное задание, оно не думало, что Есюань примет его. Но, к его удивлению, Есюань согласился. Кстати, Есюаню пришла в голову идея. Он сказал: «Не мог бы ты дать мне каплю небесной эссенции, так как я согласился пройти испытание? Ты можешь дать мне две другие капли, когда я закончу задание. Знаешь, я Ися, а это Гулуа. Если это не через тебя, даже если я перенесусь из тайного царства, боюсь, мне будет трудно вернуться вся за мой собственный счет». Одну каплю небесной эссенции, древнее дерево погрузилось в тишину. «Дело не в том, что я не могу дать тебе эту каплю, но ты должен знать, что трудно очистить небесную эссенцию. Хотя капля небесной эссенции может улучшить твое священное божественное дерево до пикового золотого уровня, через какое-то время, это не может быть достигнуто сразу». «Да, я знаю об этом», — Есюань кивнул. Линьшеру уже говорила ему то же самое раньше. Он знал, что небесная эссенция сильно повлияет на священное божественное дерево золотого уровня, но чтобы очистить ее, потребуется 5 или 6 дней. Однако настоящая причина, по которой он попросил эту вещь, заключалась в том, что он убежит, если задача окажется невыполнимой, и он не мог уйти без какой-либо выгоды, не так ли? Что же касается того, что он обещал древнему дереву, то он, безусловно, сделает это. Но он не сделает этого, пока не станет сильнее. «Хорошо, я дам тебе одну каплю небесной эссенции». Увидев, что Есюань так настойчив, древнее дерево вынуло каплю гелеобразной небесной эссенции и немедленно дало ему. Эта небесная эссенция, Есюань просиял. С этой вещью в руке его цель путешествия в небесное тайное царство была почти достигнута. Сокровища, которые нужно было найти для древнего дерева, можно рассматривать как дополнительную прибыль. Он изменил свое сознание, чтобы забрать эту каплю небесной эссенции и поместить ее в священного божественного дерева. Шорох. Увидев небесную эссенцию, внезапно появившуюся перед ним, священное божественное дерево, укоренившееся в черной почве, мгновенно затрясло своими ветвями. Оно взяло небесную эссенцию с помощью веточки и сразу же начало очищать ее. Похоже, оно танцевало, очищая небесную эссенцию. Этот чувак, покачав головой, Есюань улыбнулся, когда сосредоточил свое сознание на священном божественном дереве и увидел это. Характер священного божественного дерева полностью изменился. Оно казалось более активным. Однако, когда Есюань вернул свое сознание из логова зверя священного божественного дерева, он внезапно обнаружил, что метка богов, сформированная в его духовном океане, мерцала, как будто поглощая что-то, чтобы укрепиться. Даже узор на ней, казалось, преобразился. Что происходит? Есюань был удивлен. Он уже проверил свою панель атрибутов, но на панели атрибутов не было описания текущей ситуации. «Этот мой талант еще не полностью проснулся, надеюсь, это не так?» Есюань был озадачен. Он не мог понять, что происходит. Все, что он мог сделать, это подождать и посмотреть. Гул. Пока Есюань был озадачен, древнее дерево каким-то образом приложило к нему силу. Затем его тело стало все более и более прозрачным в тайном царстве. Ух! Мгновенно он исчез оттуда и появился в дремучем лесу. Именно здесь проходил тот укротитель зверей из клана Святых Глаз и другие из разных стран. Приливная улитка сокровища. Он сразу же вызвал карту реального времени приливной улитки сокровища. Он хотел сначала проверить, были ли эти люди далеко. Ух! Однако, как только он открыл карту реального времени, фигура прилетела к нему по воздуху с невероятной скоростью. Эта фигура, казалось, нашла его, когда проходила мимо. Затем она прекратила полет и приземлилась перед ним. «Есюанься», фигура бросила на Есюаня острый взгляд после того, как приземлилась перед ним. Она выглядела очень удивленной, понятия не имея, как Есюань оказался там. «Черт!» Есюань полностью онемел. «Какого черта? Разве древнее дерево не утверждало, что вокруг этих парней нет сильных людей? Так откуда взялся этот светоглазый?» И он даже сразу узнал Есюаня. Более того, этот человек летел так быстро без всякого зверя. Он должен быть выше платинового уровня. Есюань чувствовал себя беспомощным. Он знал, что, вероятно, воспользуется жетоном истинного наследия, чтобы сбежать, хотя он только что добрался сюда. «Почему ты здесь? Ты пришел, чтобы присоединиться к Альянсу 10 000 планет? Ты хочешь быть нашим сыном звезд на лазурной планете?» Светоглазый укротитель зверей, стоявший перед Есюанем, внезапно спросил его, бросив на него взгляд. Но потом он покачал головой. «Нет, не может быть. Мы только недавно выпустили новость. Даже если бы ты узнал об этом, ты не мог бы приехать так быстро». Затем он пристально посмотрел на Есюаня. «Альянс 10 000 планет, сын звезд, что это, черт возьми?» Есюань был сбит с толку. «Разве он не был на территории Гулуа? Ты не знаешь о Альянсе 10 000 планет?» Выражение лица Есюаня удивило светоглазого укротителя зверей, который посмотрел на Есюаня с любопытством и даже с небольшим энтузиазмом. Это был Есюань. Есюань был очень талантливым гением укротителей зверей, признанным Сяи Лазурной планетой. Он был даже известен во всей галактике. Однако Есюань жил в Ся. Укротителем зверей выше уровня претендента было запрещено входить в Ся. Поэтому Есюань был в безопасности. Но сейчас Есюань уже был прямо перед ним во плоти. Независимо от того, как Есюань появился здесь, заслуга будет принадлежать ему, если он сможет привести Есюаня. «Я отправился в странное тайное царство, и меня случайно перенесли сюда, когда я уходил. Разве это не Ся?» Видя, что светоглазый укротитель зверей не собирался убивать его сразу, Есюань использовал свою сообразительность, чтобы придумать умную ложь. Он будет решать, что делать, в зависимости от того, что произойдет. «Ты был перенесен сюда случайно?» Светоглазый укротитель зверей просиял. Он считал себя чрезвычайно удачливым. «Ну, раз уж ты здесь, почему бы тебе не посетить Альянс 10 000 планет?» Он бросил еще один острый взгляд на Есюаня. Есюань почувствовал себя немного подавленным этим взглядом. Конечно, Есюань казался беспомощным. Он выглядел так, будто согласился только потому, что должен был, потому что ему угрожали. Увидев реакцию Есюаня, светоглазый укротитель зверей был еще более самодовольным. «Ты гений, ну и что? Ты столкнулся со мной до того, как стал зрелым укротителем зверей. И что ты можешь сделать, кроме как позволить мне забрать тебя?» «Ух!» Он дал знак Есюаню, а затем взлетел в воздух. Увидев это, Есюаню пришлось взлететь, чтобы последовать за ним. «Мистер Губацзе, ты имеешь в виду, что я могу стать сыном звезд Альянса 10 000 планет на лазурной планете, если захочу?» На пути к Альянсу 10 000 планет Есюань постепенно узнал от Светоглазого, что такое Альянс 10 000 планет. Он также узнал имя Светоглазого. Альянс в основном состоит из планеты Святого Ока, планеты Вилкинского Кристалла и планеты Священного Огня. Это был союз укротителей зверей с множества планет, которые разделяли один и тот же идеал. Есюань был очень удивлен, когда узнал, что такое Альянс 10 000 планет. Он не ожидал, что эти три клана сделали такое великое дело за такое короткое время. Самое главное, сколько ресурсов они получили бы, если бы такой гигантской организации удалось выжить. «Ага», Губацзе бросил взгляд на Есюаня. Он сказал: «Ты такой талантливый. Пока ты этого хочешь, сын звезд Альянса 10 000 планет на лазурной планете будет полностью твоим». «Ну», сказал Есюань, немного смущенный, «я не думаю, что смогу. Даже если я соглашусь, разве ты поверишь мне? Знаешь, мои родители все еще живут в Ся». «Твои родители?» Губацзе посмотрел на Есюаня. «Ты узнаешь, будем ли мы тебе доверять, когда прибудем в Альянс 10 000 планет». «Хорошо», Есюань кивнул ему. Он действительно был заинтригован Альянсом 10 000 планет. Ему было интересно, каково это. «Ух». Они прибыли в большой город вскоре после полета. Это была столица Гулуа. Город также назывался Гулуа. Губацзе привел Есюаня на землю. В то же время в гигантском дворце в городе Гулуа, Мопалун, командующий альянсом 10 000 планет на лазурной планете, внезапно открыл глаза. Глава 275. Полностью преобразованный талант и новая мощная способность. Легкий стук. Вскоре после того, как Есюань и Губа Цзи приземлились, перед ними из дворца вышел высокий и крупный светоглазый мужчина в черных кожаных сапогах. Есюань Ся, он устремил взгляд на Есюаня, как только вышел. Сэр Мо Палун. Губа Цзи подошел, чтобы отдать ему честь, как только увидел, что крупный мужчина выходит из дворца. Мо Палун, был ли это командир альянса 10 000 планет на лазурной планете? Есюань посмотрел на светоглазого укротителя зверей, который был холодным внушительным мужчиной. Он был мгновенно впечатлен. Губа Цзи упомянул ему этого человека по дороге сюда. Он сказал, что это был лидер клана Святых Глаз. Есюань не ожидал увидеть этого человека, как только он прибудет сюда. Губа Цзи рассказал Мо Палуню, как он столкнулся с Есюанем после того, как отсалютовал последнему. Он также рассказал Мо Палуню, как он привел сюда Есюаня. Ага, Мо Палун был немного удивлен рассказом Губа Цзи. Затем он с интересом посмотрел на Есюаня. Даже он слышал о Есюане. Он даже не раз слышал об этом имени. Глядя на Есюаня, он сказал: «Ты хочешь присоединиться к альянсу 10 000 планет и стать нашим сыном звезд на лазурной планете?» Есюань был беспомощен. «Когда я это сказал?» Он задал предварительный вопрос. «Я полностью согласен с ведением альянса 10 000 планет, но мои родители живут вся, и там же я вырос. Я не думаю, что мне уместно присоединяться к вам прямо сейчас. Почему бы тебе не отправить меня обратно? Я подумаю и дам тебе свой окончательный ответ. Отправить тебя обратно?» Рядом с ним Губа Цзи сделал странный вид. «Ты уже здесь. Как ты думаешь, ты можешь вернуться? У тебя много нервов». Мо Палун улыбнулся. Затем он сказал Губа Цзи: «Найди ему место для отдыха». «Да, сэр». Губа Цзи ответил кивком. Затем он отвел Есюаня куда-то во дворец. Когда Губа Цзи ушел, Мо Палун переключил свое сознание, чтобы общаться со своим зверем, которого в данный момент не было в Гулуа. Он велел ему немедленно вернуться. Талант Есюаня был хорошо известен во всей галактике. Поскольку такой гений находился в его дворце, Мо Палун уж точно не отпустит его так легко. «Есюань, ты пока можешь остаться здесь. Я думаю, сэр Мо Палун скоро приедет к тебе», — Губа Цзи сказал Есюаню после того, как привел его в боковую комнату гигантского дворца. «Хорошо». Есюань кивнул, но знал, что его арестовали. Несмотря на это, он не волновался, потому что у него был козырь. Он вошел в боковую комнату с беспомощным видом, притворяясь. Он открыл карту реального времени приливной улитки сокровища, как только вошел в боковую комнату. Столько сильных людей. Вскоре Есюань поднял бровь. Он обнаружил, что рядом с этим дворцом было целых 8 укротителей зверей уровня претендента, и все они были из клана Святых Глаз. Затем он увидел нечто удивительное. Губа Цзи стоял снаружи в качестве временного охранника после того, как он вошел в боковую комнату. «Мо Палун скоро придет ко мне», — сидя в деревянном кресле в комнате, Есюань подумал про себя. Мо Палун уже видел его. Зачем он придет сюда? Он собирается использовать какой-то способ, чтобы манипулировать мной? Есюань сузил глаза, размышляя. Если это было так, ему, вероятно, придется уйти раньше, чем он планировал. Гул. Однако, пока он размышлял, он внезапно почувствовал дрожь в своем духовном океане. Затем метка богов, которая, как он обнаружил, медленно поглощала некоторую силу в небесном тайном царстве, внезапно рухнула. После краха она превратилась в спираль, которая выглядела так же, как и другие его 3 таланта. Логово зверя, клон зверя и помощь бога. Единственная разница заключалась в том, что по спирали медленно вращалась таинственная метка. Теперь все кончено, Есюань задумался. Раньше он был немного озадачен. Он задавался вопросом, почему его 4-й талант не был спиральным, как 3 других его таланта. Вместо этого это была просто метка. Только теперь он понял, что он только сейчас полностью проснулся. В то же время он уже знал, что у метки богов есть много фантастических применений, когда он получил информацию о ней. Но когда он открыл редактор зверей, чтобы проверить свои атрибуты, он обнаружил, что у нее есть еще 2 способности, одна активная и одна пассивная. Обе способности были великолепны, но они не имели ничего общего со словом «фантастика». Он послал рывок своего сознания, чтобы сосредоточиться на панели атрибутов, когда новая спираль в его голове обрела форму. Талант. Метка богов. Способность 1. Вы можете соединиться с душами всех ваших зверей, чтобы противостоять более мощным атакам. Способность 2. Смертельная атака души против вас будет автоматически перенесена на зверя, которого вы заранее назначили, чтобы он умер за вас. Способность 3. Вы можете создать иллюзорную метку бога, чтобы защитить себя и позволить ей принять на себя любые душевные атаки. Любая атака, приходящаяся на иллюзорную метку богов, будет перенесена. Одновременно с этим исчезнет иллюзорная метка богов. Вам придется ждать 3 дня, чтобы сформировать еще одну. Способность 4. Каждые 10 секунд вы можете призывать метку богов и накладывать эффект на одного из ваших зверей. Хорошо. Есюань в шоке открыл рот, когда увидел две новые способности, которые он получил после полной трансформации метки богов. Он чувствовал, что этот талант отлично защитит его душу, особенно способность формировать иллюзорную метку богов. Согласно ее описанию, она могла противостоять любым атакам, направленным против души. Это было ужасно мощно. Кроме того, заставить его зверя умереть за него также было мощной способностью, ведь у него тоже был талант «Гнездо зверей». С этим талантом он мог оживить своих мертвых зверей за 1 месяц. В глазах Есюаня загорелся блеск, когда метка богов завершила свою трансформацию. Подумав, он решил остаться здесь на некоторое время. Ему было интересно, что задумал Мопалун. В этом мире некоторые звери могли манипулировать людьми. Их способности манипулировать людьми в основном действовали на душу. Его защита души была ужасно мощной, когда он только сформировал метку богов. Сейчас, с 2 новыми способностями, которые он получил, он был почти непобедим. Здесь произошло кое-что. Сейчас я нахожусь в штаб-квартире клана Святых Глаз в городе Гулуа. Мне предложили должность сына звезд Альянса 10 тысяч планет на лазурной планете. Я останусь здесь на некоторое время, чтобы посмотреть, что произойдет, и сам придумаю, как вернуться. Есюань достал свой мобильный телефон. Он отправил Линьшеру сообщение после наблюдения за окрестностями с помощью своей энергии разума. Станция связи лазурной планеты располагалась вся. Поэтому он не беспокоился о том, что сообщения, отправленные с его мобильного телефона, могут быть перехвачены. Он в городе Гулуа. Линьшеру, ожидавшая Есюаня в отдаленной долине Гулуа, получила его сообщение. Она сразу сделала серьезное лицо. Она была озадачена тем, как Есюань попал в город Гулуа, и как его забрал клан Святых Глаз. Что касается Альянса 10 тысяч планет, она узнала о нем из интернета после того, как Есюань вошел в тайное царство. Но затем она тут же подумала о жетоне истинного наследия Дворца Океанских Драконов, который был у Есюаня. Она предположила, что Есюань будет в безопасности с этим жетоном. «Я вернусь, не валяй дурака». Нахмурившись, Линьшеру отправила сообщение Есюаню. Затем она призвала свое священное божественное дерево и ушла. Она знала, что Есюань, должно быть, что-то замышляет. Иначе, если бы он хотел уйти, он бы ушел. Во дворце в городе Гулуа Есюань почувствовал облегчение, когда получил ответ Линьшеру. Хорошо, что Линьшеру ушла. Что до него, то он мог уйти, когда захочет. Он просто был не очень доволен сейчас. Это был его первый раз, когда он покидал страну, и его привели сюда прежде, чем он смог что-то получить. Как он мог быть доволен? Он должен был что-то получить, прежде чем вернуться. Легкий стук. Пока он думал об этом, он услышал приближающиеся шаги. Затем он увидел, как медленно входит Мопалун. Губа Цзи вошел вместе с ним. Есюань не обращал на Губа Цзи никакого внимания. Вместо этого ворона с горящим черным огнем, стоящая на плече Мопалуна, привлекла его внимание, как только Мопалун вошел. Ворона души правописания Нижнего мира. 2 звезды уровень зверя. Претендент, пик, способности. Огонь души Нижнего мира, заклинание души Нижнего мира, печать души правописания Нижнего мира. Через преисподнюю Есюань сразу определил атрибуты вороны на плече Мопалуна. Этот зверь, и это двухзвездный зверь уровня претендента. Лицо Есюаня поникло, когда он увидел черную ворону на плече Мопалуна. Он не думал, что он очень хорошо осведомлен, но он знал этого зверя. Он знал, что вороны души правописания Нижнего мира были уникальным видом зверей, живущим в тайном царстве клана Святых Глаз. Это был редкий зверь, но его первоначальная оценка была 5-звездочным золотым уровнем. Ворона души правописания Нижнего мира Мопалуна, по-видимому, когда-то эволюционировала. У нее даже был потенциал превзойти уровень претендента. Он никогда раньше не видел зверя, способного превзойти уровень претендента. Это было впервые. «О, ты знаешь этого моего зверя?» – спросил Мо Палун ровным голосом, когда увидел удивление на лице Есюаня. «Конечно». Есюань сделал угрюмое лицо. Одной из способностей вороны души правописания Нижнего мира была печать души правописания Нижнего мира. Вороны души правописания Нижнего мира ниже уровня претендента могут создать печать души правописания Нижнего мира, чтобы управлять жизнью или смертью живого существа. Вороны души правописания Нижнего мира на уровне претендента могли создать 3 печати души правописания Нижнего мира за всю свою жизнь. Моя ворона души правописания Нижнего мира уже создала 2 печати души правописания Нижнего мира. Я избегал использования 3-й, но сегодня настал день, когда 3-я печать достигнет своей цели. Мо Палун не собирался затягивать их разговор. Глядя на Есюаня, он переместил свое сознание, чтобы маневрировать вороной души правописания Нижнего мира на своем плече. Ворона создала печать души правописания Нижнего мира с черным блеском. Она достигла центра лба Есюаня со скоростью молнии. Затем она мгновенно рухнула в духовный океан Есюаня. Это правда, что он хотел подавить Есюаня. Он мог сделать это, когда получит полный контроль над жизнью и смертью Есюаня. Гул. Во дворце Есюань изо всех сил пытался увернуться от печати, но потерпел неудачу. Черный луч света, несмотря ни на что, ворвался в его духовный океан. Но затем, когда черный луч света собирался запутаться в сердцевине его души, он внезапно сбился с пути. Вместо этого он обрушился на иллюзорную таинственную метку вне ядра души Есюаня. Эта таинственная метка была в точности иллюзорной меткой богов, только что созданной после преобразования нового таланта Есюаня. В этот момент печать души правописания Нижнего мира слегка вспыхнула после того, как попала на метку богов. Затем она запустилась в метке богов, как будто это было сердцевиной души Есюаня. «Это не работает на мне, как и ожидалось». Чувствуя это, подумал Есюань, он всегда знал об этом. Он притворялся, когда так сильно пытался увернуться. И глава 276. «Отныне ты один из нас». Есюань изменил свое сознание. Затем он обнаружил, что может передать печать души правописания Нижнего мира, связанную с иллюзорной меткой богов, любому из своих зверей. Могу ли я передать ее клону? Затем он изменил свое сознание. Он сразу же клонировал духовного океанского белого цзя в морском мире. Тем не менее, он обнаружил одну вещь, когда экспериментировал с ним. Вероятно, это было потому, что у него не было семени зверей в качестве медиума. Печать души правописания Нижнего мира не могла быть перенесена на созданного им клона зверя. Итак, кто возьмет для меня печать души правописания Нижнего мира? Его звери появлялись в голове Есюаня один за другим. Духовный океанский белый цзя был так добр к нему. Он был уверен, что он не будет против. Однако Есюань наложил вето, как только появилась такая мысль. Нынешний духовный океанский белый цзя был его боевой силой номер один. Он мог выбрать любого зверя, кроме духовного океанского белого цзя. Так, в конце концов, Есюань переключил свое сознание на злого огненно-красного Луана, который прихорашивался на древнем дереве в центре своего мира. Если не считать духовного океанского белого цзя, это был самый новый зверь, который у него был. Конечно, было и священное божественное дерево, но священное божественное дерево очень скоро достигнет пика золотого уровня, так что он не мог использовать его для этой цели. Подумав, Есюань передал печать души правописания Нижнего мира злому огненно-красному Луану. Он должен был это сделать, потому что хотя иллюзорная метка богов могла принять за него все атаки души, она сломалась бы, если бы атака души была немного мощнее. Когда она сломается, исчезнет и печать души правописания Нижнего мира. Тем не менее, Есюань уделял особое внимание тому, чтобы печать души правописания Нижнего мира не понесла урона. «Я думаю, что теперь ты один из нас. Что скажешь?» – спросил Мо Палун Есюаня с улыбкой. В этот момент он узнал от вороны души правописания Нижнего мира, что она выполнила свою задачу. «Я так не думаю». Сжав кулаки, Есюань посмотрел, что его глаза могут выплевывать искры. Печать души правописания Нижнего мира может контролировать только жизнь или смерть человека. Но если ты хочешь использовать это, чтобы контролировать меня, ты меня недооцениваешь. Ага, Мо Палун удивленно посмотрел на Есюаня. Он сказал ледяным голосом. Разве ты только что не сказал, что согласен с ведением Альянса 10 тысяч планет. Да. Но как ты думаешь, я буду испытывать к тебе хорошие чувства после того, что ты сделал со мной? Стоя прямо, Есюань посмотрел на Мо Полуна, не смиренно, не высокомерно. Он попытается сделать все возможное, чтобы получить что-то от Мо Полуна. Мир никогда не может быть достигнут без подавления. Чтобы продвигать идеал Альянса 10 тысяч планет, должны быть задействованы вода и огонь. Мо Полун бросил на Есюаня равнодушный взгляд. Ты очень талантлив. Вот почему я не убил тебя. Вместо этого я предлагаю тебе эту возможность. И я не просто предлагаю тебе эту возможность. Это также возможность для себя, для твоих родителей. Мо Полун остановился здесь. Холодный свет вспыхнул в его третьем глазу. Глядя на Есюаня, он сказал: «Как ты думаешь, как долго Ся сможет продержаться, если он противодействует Альянсу 10 тысяч планет? Все будет по-другому, если ты присоединишься к нам. Если ты присоединитесь к нам, даже если Ся останется упрямым и никогда не откажется от борьбы против нас, я не против дать тебе лицо, когда он будет уничтожен. Я позволю некоторым из твоих соотечественников остаться в живых». Есюань сделал серьезный вид. Казалось, он боролся. «Сколько времени вам понадобится, чтобы уничтожить Ся?» Несколько минут спустя он посмотрел на Мо Полуна. «Силы Альянса 10 тысяч планет сейчас рассеяны. У нас пока недостаточно сил, чтобы сделать это. Но даже так, самое большее через год, Ся будут полностью уничтожен». Мо Полун выглядел очень уверенно. «Один год», Есюань погрузился в молчание. Чуть позже он посмотрел на Мо Полуна. Он сказал: «Как ты думаешь, я смогу стать укротителем зверей уровня претендента за один год?» «Ты хочешь достичь уровня претендента за один год?» Мо Полун поднял бровь. Он думал, что Есюань слишком самоуверен. «Я думаю, что могу». Однако Есюань уверенно сказал: «Ты сделаешь все возможное, чтобы помочь мне совершенствоваться. Дай мне один год. Я достигну уровня претендента за один год и получу голос Вся за один год. К тому времени я придумаю, как побудить Вся присоединиться к Альянсу 10 тысяч планет. Таким образом, никому не нужно будет умирать, и вы получите Вся. Что ты думаешь?» Мо Полун посмотрел на Есюаня. «Ты уверен, что сможешь достичь уровня претендента за один год?» «Каждый раз, когда я повышаю уровень, я могу заключать контракт с двумя зверями. Ты видел кого-нибудь еще, похожего на меня?» Есюань спросил. «Думаю, ты знаешь, как долго я совершенствуюсь. Несмотря на то, насколько это коротко, я уже укротитель зверей золотого уровня. Я сказал, что достигну платинового уровня за 2 месяца, но, честно говоря, не думаю, что это займет у меня так много времени. Что касается уровня претендента, то это займет у меня 1 год. Больше года не может быть. Интересно». Мо Полун был заинтригован речью Есюаня. Он бросил взгляд на Есюаня. «Похоже, Ся имеет для тебя большое значение». Есюань побледнел. Но он продолжил смотреть на Мо Полуна. Он не говорил: «Я планировал завербовать тебя как сына звезд Альянса 10 тысяч планет на лазурной планете. Но я не думаю, что ты согласишься». Глядя на Есюаня, Мо Полун простым голосом спросил: «Ты хочешь стать сыном звезд?» Есюань сузил глаза. «Если я стану твоим сыном звезд, что подумают обо мне мои родители, мои учителя и мои друзья Вся? Ты думаешь, я буду считаться образцом для подражания, если я это сделаю?» «Нет, весь обвинит меня в измене. Те, кто ненавидит тебя сейчас, будут ненавидеть тебя еще больше. У тебя серебряный язык». Мо Полун помолчал. Он сказал, подумав: «Хорошо, теперь, когда ты хочешь вернуться Вся, я позволю тебе вернуться. Но помни, ты должен вернуться сюда, если ты не достиг платинового уровня к тому времени, которое ты объявил. Если ты не достигнешь уровня претендента за 1 год, ты тоже должен вернуться сюда. И если ты почувствуешь какую-либо боль в душе, как бы легка она ни была, ты должен немедленно вернуться. Боль, о которой я говорю, такова». Он посмотрел на ворону души правописания Нижнего мира у себя на плече. Когда Мо Полун двинулся, Есюань мгновенно почувствовал, как злой огненно-красный луан, прихорашивающийся в своем зверином логове, задрожал на ровном месте. Увидев реакцию злого огненно-красного луана, Есюань тут же нахмурил брови. Несколько секунд спустя, когда злой огненно-красный луан вернулся в нормальное состояние, он также разгладил брови. «Я понимаю», — сразу сказал он низким глубоким голосом. «Ну, так что ты можешь остаться здесь на эти дни. Я пошлю тебя обратно через несколько дней». Мопалун посмотрел на Есюаня, затем он ушел с Губацзи. «Сэр», Губацзи сказал Мопалуню через голосовую передачу, когда они покинули дворец, «мне кажется, что Есюань глубоко привязан к Ся, и это слишком преувеличено, что он утверждает, что достигнет уровня претендента за один год. Даже если он действительно станет укротителем зверей уровня претендента, я боюсь, что он не присягнет нам на верность от имени Ся». «Да, я тоже это видел», Мопалун равнодушно кивнул. Он сказал Губацзи, «вот почему я хочу, чтобы он остался здесь на несколько дней. Ты должен воспользоваться этими днями, чтобы сообщить, что он навещает нас здесь. Разве мы не отправим его обратно в Ся?» Губацзи онемел. «Почему нет?» Мопалун холодно улыбнулся. «Но мы опубликуем кое-какие новости, когда он уйдет. Скажем, что мы искренне просили его вступить в Альянс 10000 планет, но он нам отказал. Мы, Альянс 10000 планет, высоко ценим таланты, поэтому мы не хотели, чтобы он умер здесь, и из-за этого мы отправили его обратно в Ся. Однако мы всегда будем рады видеть его в Альянсе 10000 планет. Если мы опубликуем такие новости, к нему все будут относиться по-другому, когда он вернется. Когда он узнает, как холоден мир, мы прибегнем к еще нескольким уловкам, чтобы заставить его присягнуть нам». Мопалун высоко ценил Есюаня. Однако, как и сказал Есюань, его печать души правописания Нижнего мира могла контролировать только жизнь или смерть человека. Она не могла контролировать мысли человека. В таких обстоятельствах, если Есюань так сильно любит Ся, вряд ли он сможет следовать приказам Мопалуна. Вот почему Мопалун разработал такой план. Если Ся не клюнет на удочку, у него будут другие способы доставить неприятности Есюаню. Так что Есюаню придется вернуться к нему. Это блестяще, сэр. Глаза Губацзи сразу же загорелись. Но затем он нерешительно сказал. Но я надеюсь, что Ся не арестует Есюаня под домашним арестом. Я уверен, что за ним будет установлено наблюдение, но они не будут арестовывать гения номер один страны, решительно сказал Мопалун. Он был очень уверен в своем выводе. И, по его мнению, уничтожение Ся, безусловно, имело большое значение. Но получить лояльность Есюаня было важнее. Есюань был важнее всего Ся. В конце концов, с талантом Есюаня было ясно, что он превзойдет уровень претендента и достигнет уровня легенды. Если бы Есюань смог стать укротителем зверей легендарного уровня, он имел бы большее влияние во всем Альянсе 10000 планет, и он станет одним из настоящих гигантов. Поэтому, если Ся действительно арестует Есюаня, он уничтожит Ся только для того, чтобы спасти Есюаня. В этом случае, если к тому же он мог контролировать жизнь или смерть Есюаня, был бы у Есюаня другой выбор, и была еще одна важная причина, по которой он позволит Есюаню вернуться в Ся. Он был уверен, что никто не сможет обнаружить печать души правописания Нижнего мира, которую он использовал на Есюане, потому что его ворона души правописания Нижнего мира была на уровне претендента с двумя звездами, а не только с одной звездой, и эта его техника уже была модернизирована. Он считал, что никто ниже уровня легенды не сможет это обнаружить. В противном случае, если бы ее было так легко обнаружить, люди бы узнали, что Есюань под контролем, когда он вернется, и его бы сразу же убили. Это противоречило интересам Мопалуна. Справедливости ради надо сказать, что он все просчитал. Он хочет, чтобы я остался здесь еще на несколько дней. Есюань ходил взад и вперед по комнате, когда Мопалун ушел. Он не мог понять, что задумал Мопалун. Я видел Мопалуна, командира Альянса 10000 планет на Лазурной планете, и я заслужил его доверие. Дело в том, что он хочет, чтобы я остался здесь еще на несколько дней, прежде чем отпустить меня обратно в Ся. Я не могу понять, почему. У тебя есть какие-нибудь идеи? Он сел в кресло, немного подумав. Взглянув с помощью своей энергии разума, он убедился, что никто не наблюдает за ним, поэтому достал свой мобильный телефон и отправил сообщение Линшеру. Ты завоевал доверие Мопалуна, на тебя была наслана печать души правописания Нижнего мира, уникальная техника клана, но ты можешь ее взломать, Линшеру ответила ему, как только получила его сообщение. Глава 277. Волшебный бальзам сила краба, уникальное драгоценное лекарство. Она уже это поняла, Есюань был впечатлен ответом Линшеру. Однако, прежде чем он ответил, Линшеру отправила ему еще одно сообщение. Теперь у тебя есть два варианта. Во-первых, вернуться сейчас, держаться подальше от дел Мопа Луна. Но если ты хочешь больше выигрышей, делайте так, как говорит тебе Мопа Лун. Я уверена, что какой бы трюк он ни проделывал, его единственная цель – заставить тебя быть верным ему. Так что, руководствуясь этой целью, он будет только сеять раздор. В этом отношении я могу тебе помочь. Сеять раздор? Есюань видел свет, когда получил сообщение Линьширу, и начал размышлять. Хорошо, я понимаю. Итак, я останусь здесь на несколько дней. Я вернусь позже. Есюань отправил еще одно сообщение, развернув свою ментальную энергию в окружающей среде, чтобы никто не мог за ним следить. Линьширу нахмурилась, получив сообщение от Есюаня. На самом деле, она надеялась, что Есюань вернется сразу же. Это было бы намного безопаснее, конечно. Тем не менее, читая между строк, она знала, что Есюань сделал свой выбор. В результате она не пыталась отговорить его от принятия решения. Она взяла мобильный телефон и позвонила. Во дворце штаб-квартиры клана Святых Глаз в Гулуа, Есюань больше не мог просто сидеть там, после отправки этих сообщений Линьширу. Он был очень расстроен. Некоторое время размышляя в кресле, он вышел из боковой комнаты. Губа Цзи уже не было там, но он увидел двух хорошеньких девочек-подростков возле спальни. Он предположил, что Гулуа, должно быть, приложил усилия, чтобы найти двух таких девушек. Он презирал такие страны, как Гулуа, еще больше, потому что они так легко присягнули на верность Альянсу 10 тысяч планет. Однако лидеры Гулуа так не считали. Они присоединились к Альянсу 10 тысяч планет без войны. В основном потому, что они получили то, что хотели. Сэр Е, увидев приход Есюаня, девочка-подросток сразу же отсалютовала ему. Яша, она, в эти дни вы можете взять нас с собой, куда бы вы ни пошли. И если вам что-то понадобится, пока это в наших силах, вы можете просто сказать нам об этом. Две девушки покраснели. Они бросили на Есюаня тайный взгляд. Есюань, известный как величайший гений на лазурной планете, не был для них ни знаком. Они много слышали о нем. Есюань посмотрел на них. Они немного отличались от людей из Ся, но это отличие делало их довольно экзотичными. Есюань нашел их дружелюбными, как только увидел, потому что он все еще помнил потрясающую женщину, которую ему прислала планета Рога Дракона, когда он был там, и эту женщину звали Шана. Однако, ему даже удалось устоять перед искушением Шаны, которая была зрелой, красивой, сексуальной и очаровательной, но клан Святых Глаз намеревался использовать этих двух маленьких девочек, чтобы соблазнить его. Хорошая попытка. Есюань кивнул двум девушкам. Вы можете делать все, что хотите. Я останусь здесь, практикуя свой первый метод. Затем он спустился по лестнице, ведущей к маленькой площади, и он начал практиковать свой кулачный метод. Его потенциал уровня воина достиг алмаза. Воины алмазного уровня уже были очень впечатляющими. Большинство людей в этом мире не могли достичь такого уровня. Даже укротители зверей уровня претендента не обязательно достигали этого, несмотря на обратное воспитание от их зверей. Поэтому Есюань хотел проводить как можно больше времени на пути воина, когда он был свободен. Он не собирался становиться великим воином, но он ожидал, что сможет защитить себя. Бум, бум. В одно мгновение ветер, созданный кулаком Есюаня, пронесся по полю, словно он размахивал метеоритным молотом. Глядя на Есюаня, так ловко и красиво передвигающегося, две девушки Гулуа, стоящие на ступеньках, просто не могли оторвать от него глаз. Со временем эффект благословения богини, который он получил от Лил Ван, влиял на него все больше и больше. Эту вибрацию природы, которую он излучал, можно было сравнить с гормоном в том смысле, что они оба могли легко привлекали противоположный пол. Твой потенциал воина не очень хорош, не так ли? Увидев, как Есюань тренируется, Мопа Лун с удивлением спросил, когда вошел. Это не так, с тех пор, как я получил квалификацию как укротитель зверей, мой потенциал воина стал намного лучше. В конце концов, ты знаешь, у меня больше зверей, чем у других. Увидев входящего Мопа Луна, Есюань медленно прекратил практиковаться. Ага, Мопа Лун, казалось, задумался. Затем он махнул рукой, чтобы достать деревянную коробку с 10 фарфоровыми бутылками. Он сказал, бросив его Есюаню, это волшебный бальзам силы краба. Я получил его из сокровищницы страны на планете духов краба, которую я уничтожил. Он единственный и неповторимый. Он почти бесполезен для укротителей зверей, но хорошо работает на воинах. Нанеси его на верхнюю часть тела, и твой уровень развития как воина очень быстро улучшится. Пока твой потенциал воина достаточно высок, ты сможешь использовать одну бутылку волшебного бальзама «Сила краба» каждые 3 или 5 дней. В этой коробке 10 бутылок волшебного бальзама «Сила краба». Этого количества достаточно, чтобы повысить твой уровень воина до платины через 1 или 2 месяца. Что-то подобное существует. Глаза Есюаня сразу же загорелись. Он был уверен, что у Ся его нет. Он не обязательно найдет его в каком-либо тайном царстве. Потому что воины и укротители зверей принадлежали к двум разным наследствам. Укротители зверей были из другого мира, а воин был путем, по которому некоторые люди в этом мире пошли до того, как укротители зверей слился с этим миром. Это был трудный путь. Немногие люди могли стать по-настоящему сильными. По крайней мере, так было в этой галактике. Что же касается вне галактики, мало кто знал, каково это. Что касается планеты духов краба, Есюань слышал о ней. Он знал, что планета не очень мощная, но на ней было много воинов. Их развитие на пути воина было более продвинутым, чем у других планет. Это должно было быть предупреждением. Есюань задумался о том, как Мо Палун упомянул об уничтожении страны на планете духов крабов, давая ему волшебный бальзам силы крабов. Несмотря на это, он без колебаний принял волшебный бальзам «Сила краба». «Спасибо, сэр Мо Палун». Есюань вежливо поблагодарил Мо Палуна после того, как принял волшебный бальзам «Сила краба». «Хорошо, так что продолжай тренироваться. Если тебе что-нибудь понадобится, просто скажи им». Мо Палун кивнул. Потом он ушел, не задерживаясь там. Похоже, что он знал, что Есюань практиковал здесь путь воина, и он пришел специально, чтобы дать Есюаню эту вещь. Волшебный бальзам силы краба. Есюань снял одежду после того, как Мо Палун ушел. Он открыл бутылку волшебного бальзама сила краба. Мгновенно из бутылки вышел запах крабов. «Сэр Е, позвольте нам помочь вам». Глаза Аши и Аны загорелись, когда они увидели обнаженную мускулистую верхнюю часть тела Есюаня. Они поспешили к нему. «Все нормально». Покачав головой, Есюань отказался. Затем он переместил свое сознание, чтобы взять небольшую часть волшебного бальзама «Сила краба» из бутылки с помощью своей энергии разума и нанести ее на верхнюю часть тела. «Я, конечно, не позволил бы вам запятнать мое чистое девственное тело. Хорошая попытка». Конечно, он мог бы не сказать «нет», если бы это был другой человек. Аша и она онемели. Этот парень такой прямолинейный. Есюань снова начал практиковать оттачивающий кулак обезьяны и дракона на маленькой площади после того, как отказался от помощи этих двоих. Его уровень воина достигнет платины через 1 или 2 месяца. Одна только эта коробка волшебного бальзама «Сила краба» уже была для него большим приобретением. Поэтому он чувствовал, что принял правильное решение остаться здесь, несмотря на риск. В противном случае он не знал, когда сможет повысить свой уровень воина. В конце концов, не каждый мог получить возможность развивать путь воина, используя волшебный бальзам силы краба. По словам Мо Палуна, это была единственная шкатулка в сокровищнице той страны. В мгновение ока прошло 3 дня. Гу Бацзи вошел, когда Есюань культивировал путь воина и наблюдал за крыльями грозового облака небесного наказания, задаваясь вопросом, когда они достигнут золотого уровня. «Есюань, ты же не собираешься провести остаток своей жизни здесь, практикуя это, не так ли?» — спросил Гу Бацзи с улыбкой Есюаня, как только увидел последнего. Он обращался с Есюанем совершенно иначе, чем когда они впервые встретились. В конце концов, на Есюане была печать души правописания Нижнего мира Мо Палуна. Если бы он разозлил Есюаня, Есюань мог бы раскритиковать его перед Мо Палуном после того, как присягнул последнему. Тогда он будет обречен. «Что еще я могу делать? Я просто не могу привыкнуть к местным обычаям в Гулуа, и вы не позволяете мне вернуться. Практика здесь — единственное, что я могу делать». Есюань пожаловался. «Ха-ха, вина лежит на нас. Вина, безусловно, на нас». Гу Бацзи рассмеялся. Затем он сказал Есюаню: «Хорошо, я отведу тебя к другу позже. Мы отпустим тебя после того, как ты увидишь его. Что ты думаешь, друг?» «Какой друг?» — спросил Есюань в замешательстве. «Ты узнаешь, когда увидишь его». Гу Бацзи улыбнулся Есюаню. «Все в порядке». Есюань кивнул ему. Он знал, что не может сказать «нет», если все еще хочет вернуться вся. Итак, он последовал за Гу Бацзи. Аша и Ана, которые в эти дни никогда не оставляли Есюаня одного, тоже последовали за ним. Вскоре Губа Цзи вывел их из дворца. Они вошли в гостиницу неподалеку. «Я знаю, что многие люди Ся ненавидят нас. Они обвиняют нас в измене. Но так ли это на самом деле? Как сказал сэр Мопалун, будущее принадлежит альянсу 10 000 планет. Ни одна планета или отдельная страна не могут далеко зайти в одиночку. Сила одной планеты или одной страны слишком ограничена. Сколько невзгод она может вынести в одиночку. Мы невиновны в предательстве только потому, что присоединились к альянсу 10 000 планет. Мы сделали это, чтобы осуществить свои мечты». Есюань видел молодого человека, произносящего речь в центре отеля, как только он вошел. Напротив этого молодого человека вели запись множества журналистов. Глава 278. Есюань сошел с ума, и весь мир был потрясен. В эту эпоху будет трудно продержаться долго, даже если все силы на планете будут объединены, не говоря уже об одной стране на планете. Перед лицом волны времени вы ничего не сможете сделать, кроме как бросить яйцо о камень. Ся, это и моя родина. Я очень надеюсь, что она будет процветать. Но в таком международном контексте шансов не то чтобы мало, а вообще нет. К сожалению, многие укротители зверей уровня претендента вся этого не видят. Они привязывают бесчисленное количество невинных людей к своему военному кораблю. Они просто не оставят свои интересы позади. Вы должны знать, что когда начнется война, несомненно, что больше всего жертв понесут простые люди. В центре отеля молодой человек все еще произносил свою речь. Перед ним записывали множество журналистов. Некоторые из них даже вели прямую трансляцию выступления. Этим молодым человеком был Лин Чжипен. Несколько дней назад он предал Цинчжоуский университет Ся вместе со своим старшим братом Лин Чжицином. Вместе они присоединились к альянсу 10 000 планет. Целевой аудиторией прямой трансляции были в основном жители Ся. Это было шоу, которое Губа Цзи подготовил специально для Есюаня 3 дня назад. Черт возьми, этот придурок, какое славное оправдание. Он предал свою страну. Это неоспоримый факт. Что он сказал? Эти укротители зверей уровня претендента привязывают нас к своему военному кораблю. Укротители зверей уровня претендента престижны в этом мире. Куда они не могут пойти? Но они никуда не ушли. Они здесь защищают наши города. В данный момент множество людей вся смотрели прямую трансляцию Лин Чжипена. Многих раздражали его глупости. Есюань. Лин Чжипен заметил Есюаня, как только тот вошел в отель. Он улыбнулся и махнул рукой Есюаню. В то же время он сказал: «Я думаю, многие из вас знают его, не так ли? Это Есюань. Он из Ся, как и я, но, конечно, он гораздо более известен, чем я. Я полагаю, мало кто не слышал о нем на лазурной планете, и он высоко ценит альянс 10 000 планет, как и я. Он даже приехал в штаб-квартиру альянса 10 000 планет на лазурной планете, чтобы провести собственное расследование». Лин Чжипен без перерыва говорил перед камерами. В то же время, когда он махал Есюаню, все камеры в отеле были перемещены, чтобы заснять последнего. Черт, лицо Есюаня сразу помрачнело. Он молча выругался, что Мопалун такой сукин сын. Он думал, что предполагаемый раздор, который посеет Мопалун, будет между ним и высшим руководством лазурной планеты. Но, к его удивлению, Мопалун действительно намеревался спровоцировать ненависть простых людей Ся. Даже если бы он вернулся в Ся и правительство Ся все еще доверяло бы ему, многие жители страны осудили бы его. Он боялся, что некоторые смельчаки даже плюнут в него, если наткнуться на него на улице. Интернет был еще страшнее. Каждый день множество людей осуждали бы его в интернете. Даже если бы он хотел защитить себя, вероятно, никто не стал бы слушать. Лин Шеру сказала, что поможет ему, если возникнут какие-либо разногласия, но он полагал, что она имела в виду только то, что поговорит с высшим руководством Ся. Для того, что происходило в данный момент, она, вероятно, тоже ничего не могла сделать. Что случилось? Почему Есюань в альянсе 10 000 планет? Лин Чжипен утверждает, что он также высоко ценит альянс 10 000 планет, и он отправился туда, чтобы провести расследование. Это правда? В то же время, когда Есюань также появился на экране, те, кто смотрел прямую трансляцию Лин Чжипена вся, были мгновенно шокированы. Все сошли с ума. Есюань был слишком известен вся. Все, что он делал, бурно обсуждалось. Большая часть народа Ся, особенно молодое поколение, считали его образцом для подражания. Но он появился в прямом эфире Инчжипена. Это было действительно большим потрясением для всего мира. Черт, почему Есюань тоже состоит в альянсе 10 000 планет? В университете Цзянчжоу, Цилянце и Вэйшань, которые также смотрели прямую трансляцию, оба онемели. Они не могли понять, как Есюань попал в штаб-квартиру альянса 10 000 планет. Они пытались связаться с ним в эти дни, но Есюань так и не ответил. Сможет ли он вернуться оттуда? Конечно, что более важно, Инчжипен утверждал, что Есюань также высоко ценит альянс 10 000 планет. А чем это было? Они были в замешательстве. Они задавались вопросом, правда ли это, как отреагируют жители Ся. Они сойдут с ума, очень сойдут с ума. Предательство Инчжицина и Инчжипена на самом деле не имело большого значения. Но предательство Есюаня действительно ослабило бы силу Ся. Это вовсе не было преувеличением. С точки зрения силы, Есюань был не самым сильным. Он только что достиг золотого уровня. Но как долго он был укротителем зверей? Бесчисленное количество людей Ся возлагали на него свои надежды. Они ожидали, что он достигнет уровня претендента. Они даже ожидали, что он превзойдет уровень претендента. Но в данный момент Есюань неожиданно обнаружился в альянсе 10 000 планет. Сглазил. Цилянцей посмотрел на Вэйшаня. Я сглазил. Вэйшань онемел от пристального взгляда Цилянцея. Ему потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, что он действительно сказал, что Есюань может создать больше проблем или что-то подобное, когда Цилянцей не мог связаться с последним по телефону. Однако откуда ему было знать, что это правда? Мо Палун обманул нас. Он собирается использовать это, чтобы сделать Есюаня печально известным в нашей стране. Я знаю, пострадает не только слава Есюаня, пострадает и дух нашей страны. После этого инцидента, даже если Есюань вернется, и мы, как делегаты правительства, объясним все за него публике, боюсь, мало кто в это поверит. В то же время, увидев Есюаня на видео, высшему руководству Ся стало очень тяжело. Ранее они получили звонок от Линшру. Они также думали, что Мо Палун попытается посеять раздор между ними, а именно между высшим руководством Ся и Есюанем. Но, к их удивлению, Мо Палун нацелился на простых людей Ся. Он намеревался использовать общественное мнение, чтобы люди Ся ненавидели Есюаня. Они почти видели, что будет дальше. Они догадались, что эти стримеры отключат прямую трансляцию, прежде чем Есюань сможет рассказать свою версию истории. Они не дадут ему возможности объясниться. Ха-ха, Есюань, иди сюда. Ты в альянсе 10 000 планет уже несколько дней, но я еще не навещал тебя. Мне очень жаль. Картина в прямом эфире внезапно изменилась, пока высшее руководство обсуждало ситуацию. Инчжипен снова оказался в центре внимания, и он махал рукой, подходя к Есюаню. Он использовал это, чтобы сообщить другим, что прямая трансляция окончена. Черт, что, черт возьми, происходит? Почему Есюань в альянсе 10 000 планет? Когда трансляция закончилась, многие люди начали ругаться вся. Несколько дней назад Есюань утверждал, что не перестанет убивать, даже если найдутся люди, желающие его смерти. Они не могли понять, почему он появился в альянсе 10 000 планет. Несомненно, это был для них тяжелый удар. Черт, ты не перестанешь убивать, если найдутся люди, которые хотят твоей смерти. Ты это имел в виду, ты был моим кумиром, но теперь я отказался от тебя на всю оставшуюся жизнь. Никаких объяснений. Черт, если я снова подумаю, что Есюань хороший человек, я буду сукиным сыном. Некоторые вспыльчивые молодые люди сразу нашли аккаунт Есюаня в социальных сетях и ругались на его странице аккаунта. Они буквально троллили, используя любое слово, которое могло задеть чувства людей. Многие поклонники Есюань хранили молчание. Они никак не осмелились опровергнуть. Никакое опровержение не будет работать против принципа правильного и неправильного государства. Шру, что случилось? Разве ты не говорила мне, что Есюань ищет приключений снаружи и будет в безопасности? Лин Шру, чьи брови были нахмурены, внезапно получила звонок от Су Юньмен. Су Юньмен и Еготао получили видео прямой трансляции от людей, которых они недавно знали, вскоре после того, как прямая трансляция закончилась. Они действительно волновались. Они понятия не имели, что с Есюанем, поэтому им пришлось позвонить Лин Шру. «Тетя, не волнуйся, Есюань будет в порядке, обещаю». Лин Шэру сразу же успокоила Су Юньмен по телефону, но она все еще беспокоилась о них. Она сказала: «Тетушка, останься с дядей дома, хорошо, я сейчас подойду и подробно все расскажу». Затем она в спешке отправилась в дом Есюаня. Однако в пути ее брови всегда были нахмурены. Она не знала, как решить эту проблему идеально. Когда это закончится, она боялась, что студенты университета Цзянчжоу по-другому будут смотреть на Есюаня, если он вернется в университет Цзянчжоу. Не только в университете Цзянчжоу, но и по всему Ся многие люди будут презирать Есюаня. Ключ к решению этой проблемы находился в правительстве штата. Если они возьмут на себя вину за Есюаня, проблема, вероятно, уляжется. Это был единственный способ. Но даже в этом случае все некоторые люди просто никогда больше не поверят Есюаню. И также будет трудно судить, будут ли ему снова доверять оставшиеся. «Есюань, что тебя беспокоит? Ты не выглядишь очень счастливым», — самодовольно спросил Инчжипен Есюаня, когда тот подошел к последнему в отеле Гулуа, где расположился Альянс 10 тысяч планет. Он отличался от Губа Цзи. Губа Цзи знал, как высоко Мо Палун думал о Есюане, но он не знал. Он только знал, что его задача состоит в том, чтобы сделать Есюаня печально известным. «Ты Инчжицин или Инчжипен?» Глядя на Инчжипена, Есюань спросил его низким голосом. Он видел много отчетов в интернете в эти дни. Итак, он знал, что Инчжицин и Инчжипен предали Ся. Но так как оба брата были очень похожи друг на друга, а он никогда их раньше не видел, вполне естественно, что он не мог отличить их друг от друга. «Ха-ха, я Инчжипен. Инчжицин – мой старший брат». Инчжипен рассмеялся. В эти дни он прекрасно себя чувствовал. Бесчисленное количество людей из Ся ненавидели его за то, что он предал Ся. Но его жизнь в Альянсе 10 тысяч планет была намного лучше, чем вся. Здесь его каждый день окружали хорошенькие девушки, что не было возможно вся. «Инчжипен, все в порядке», — Есюань сказал, когда получил ответ Инчжипена. «Итак, жди своего старшего брата в аду». Есюань переместил свое сознание, чтобы вызвать приливную улитку сокровища с одной стороны Инчжипена. Гул, пух. Когда приливная улитка сокровища двинулась по воздуху, голова Инчжипена была отрезана. «Есюань!» Рядом с ним Губа Цзи в гневе закричал. Он был удивлен, что Есюань был таким смелым. Есюань даже убил Инчжипена в его присутствии. Это случилось так внезапно. Голова Инчжипена была отрублена за секунду. Даже он нашел это невероятным.